Моя дочь моет мне ноги, черт бы ее побрал. Фелисити и Чарити стоят у окна со своими смартфонами. Они скоро приступят к учебе в университете. За окном парковка. В их телефонах их будущее. То есть два будущих, у каждой свое. «Просто забудь, мам», — говорит моя дочь. «Конечно», — отвечаю я ей. «Естественно. А что забыть?» Она вздыхает. «По-моему, мы только что обсуждали моего сына. Его инвестиции, его затыки с денежными потоками, его власть вечности. Моя дочь ничего не желает слышать про мой пароль или мою настоятельную необходимость его вспомнить. По-моему, ее так злит не столько пароль, сколько эта необходимость, которая и вправду крайне настоятельна. Мой сын с его заботливо вытертым аккаунтом. То есть с моим аккаунтом. Его тут лишь забота. Мой заботливый сын, который приходит почти каждый день, чтобы врать мне о деньгах, который написал в большом ежедневнике, что на сегодня у нас намечен приятный разговор на тему расширенных протагонистов защиты от несанкционированного доступа и гибких вариантов авторизации с прицелом на будущее. Согласно большому ежедневнику, сегодня он не собирается отвезти меня в какое-нибудь милое местечко выпить чаю. Осознание этого заставляет меня заглянуть в большой ежедневник и поискать, когда он в последний раз это делал. А это вроде было уже после изобретения паровой машины, в воскресенье. Думаю, что не отказалась бы опять отправиться в какое-нибудь милое местечко выпить чаю, хотя бы для того, чтобы увидеть море и поглядеть на этих пингвинов. А если повезет, то и стать свидетелем того, как они проглотят чью-нибудь чихуахуа. Сегодня мы никуда не едем выпить чаю. И не только потому, что мой сын не любит этого делать. И не только потому, что об этом не написано в ежедневнике, но и по той причине, что сегодня, помимо того, что он должен навестить свою мать, мой сын еще должен навестить и менеджера по исходу в его кабинете, о чем он тоже не написал в ежедневнике. Но я все равно узнаю об этом, оказавшись, так уж получилось, в непосредственной близости от кабинета менеджера по исходу с приложенным к двери ухом, когда они там обсуждают полномочия на перераспределение сверхсметных денежных потоков, сопряженных с оперативным доступом к резервным фондам и дискретными выплатами предпринимательскому окружению посредством эксклюзивных программ монетизации на добровольной основе. Обсуждая все эти животрепыхающиеся вопросы, они восхищаются растущими грудами золота на столе менеджера по исходу, в то время как через большие раздвижные стеклянные двери вкатывается все больше тележек, доверху заваленных грязным бельем и золотыми водолазными костюмами, которые сердитая медсестра сверяет со своей планшеткой, если только не занята тем, что колотит людям по коленкам крошечными молоточками — или бродит по коридорам с подушками в руках, выискивая людей, которые не могут позволить себе платить больше. «Ты ведь доверяешь мне, мам?» — спрашивает мой сын. «Конечно же, да, сынок», — говорю я. «Это ведь написано прямо здесь, в ежедневнике». И делаю вид, будто ищу эту запись. Нахожу, что это доставляет немалое удовольствие, хотя и напоминает мне, что я уже забыла про то, что именно здесь славный парнишка и написал «забудь». Или пошла ты подальше, или что-то в этом роде. Славный парнишка, испытательный срок которого подвергся серьезному испытанию, который удалился туда, где никому не будет загораживать проход. И где, как мне остается лишь надеяться, он однажды найдет туалет, который примет его с распростертыми объятиями. Удалился, даже не прижав меня к себе, бережно обращаясь с моей головой, как поступил с малым, который здесь не живет, и который вроде как тоже исчез, так и не сумев найти свою жизнь или свой пароль. Но теперь подумать только. Мой сын подходит к этому, как его там, на котором я опять задвинула фотографию дядечки постарше к самой стенке, поставив ее позади всех остальных фотографий семьи Трюмо, и выдвигает ее на передний план. «Мне надо идти, мама», — говорит мой сын. И хотя я не могу быть уверена, мне кажется, что я собственными ушами слышу затыки в его денежных потоках. Нечто вроде икоты. «Все в порядке», — говорю я ему. «Я все равно с минуты на минуту ожидаю сердитую медсестру». По правде говоря, что мне на самом деле нужно сделать, так это поговорить с Фелисити и Чарити о паролях. Фелисити и Чарити слушают, когда я рассказываю им о своей проблеме с паролем. Ну, на самом-то деле, конечно, не слушают, глубоко погрузившись большими пальцами в свои смартфоны. Моя дочь и Господь Бог тоже не слушают, просто чистят мне ногти на ногах и вздыхают. Так что, поскольку я уверена, что никто меня не слушает, объясняю все довольно подробно и как можно понятней. Когда я заканчиваю, Фелисити и Чарити так добры, что вытаскивают пальцы из своих смартфонов и объясняют мне, что нужно сделать. «Почему бы тебе просто не забыть об этом?» — спрашивает Фелисити. «О чем забыть?» Моя дочь вздыхает, возможно, сочтя это шуткой. «Про свой аккаунт пофиг!» — говорит Чарити. «Наверное, это хороший совет. Пожалуй, его стоит обдумать. Наверное, мне и вправду стоит просто забыть про свой аккаунт. А коли так, то забыть свой пароль было бы хорошим началом. Ну да. Или, — говорит Фелисити, — или Чарити. «Просто поменяй свой пароль, бабуля. Тогда никто не узнает, какой он у тебя». «Разве можно поменять свой пароль?» «Все меняется, бабуля». «Перемены — это хорошо, бабуля». «Ну да, конечно. И все же. А как же быть с теми словами-паролями, что служили мне пропуском в прошлое? Неужели их тоже можно поменять?» «Как?» — спрашиваю я. И это «хау» звучит точь-в-точь, как у дядечки постарше, который изображает краснокожего индейца из старого фильма, когда я предлагаю ему посадить индейскую кукурузу. «Зеа маис индурата». Или индийский боярышник. «Рафиолепис индика». Или что-нибудь в этом роде. Это, конечно, расизм. Но это меня смешит, как и всегда. Видимо, это мне никак уже не изменить. Зайди в настройки, бабуля. Как у пианино? Или радио? Настройки, которые в меню. Меню, как в кафе? Где я ем ламингтон? «Настройки!» «Конечно, настройки, которые находятся в твоем аккаунте, на самом верху, перейди в выпадающее меню, а потом выбери «Изменить личные данные». Выпадающее меню? Могу представить себе лишь чисто теоретически. Если б в нашей столовой имелось напечатанное на красивой бумаге меню, как в том кафе, в которое мой сын иногда привозит меня выпить чаю, то оно точно было бы выпадающим. Наверное, как раз по этой причине его там и нет. Наверное, вполне достаточно и выпадающих фрикаделек с рыбными палочками, оставляющих следы на ночных рубашках с незабудками. А чтобы получить доступ к моему аккаунту, спрашиваю я, хотя и так уже знаю ответ. «Тебе понадобится твой пароль, мама», — говорит моя дочь. «Или Господь Бог». «По-моему, этот разговор доставляет им большое удовольствие». «Все проще простого», — говорит Фелисити или Чарити. «За их большими пальцами просто не уследить». «И я понимаю, что мне сейчас требуется». Что мне сейчас требуется, так это славный парнишка, который не моет полы. Но славного парнишки, естественно, нигде нет. Хотя сердитая медсестра везде и повсюду. Есть менеджер по исходу, который становится все более и более золотым. Есть компьютер в интернет-салоне, который гора. Есть фрикадельки. Есть бинго. За моим окном есть парковка. На моей дверной ручке есть лоскут шелка, но тем не менее. Вокруг нас шумят птицы. Мы в саду. Держимся за руки. Не просто держимся, а крепко сжимаем их. И вокруг нас не один лишь шум птиц. Помимо шума птиц, есть еще и шум забвения. «Я забыл», — напоминает он мне. «Я забыл, как тебя зовут». «Да», — говорю я ему, — «я помню». По крайней мере, он смеется. Не говорю ему опять, что меня зовут Роза. Вместо этого говорю ему, что я забыла тоже, что и я тоже забыла. «Давай», — начинаю я. «Латук», — говорит он. На миг я надеюсь, что это шутка, или, может, это он вспоминает. Но это не так. «Давай забывать вместе», — говорю я. «Хорошая мысль», — говорит он. — Давай будем забывать. Нас вчетвером. Он не смеется. Это меня радует, поскольку я почему-то уверена, что под «вчетвером» он имеет в виду себя, меня и двух моих детей, до которых ему никогда не было никакого дела. И все же поправляю его. Не нас. Мы. Мы вчетвером. Вот именно, говорит он. Нас же четверо. Тогда я задаюсь вопросом. Не имеет ли он в виду нас двоих, свою первую жену и моего первого безголового мужа? Но, конечно же, нет. Со всем этим своим продолжающимся забвением он вряд ли имеет в виду, что мы обязаны помнить всех этих прежних, прошлых, предыдущих безголовых людей. Но тут он сжимает мою руку, и я понимаю, что он вообще ничего не имеет в виду. «Есть только мы», — говорю я ему, не обращая внимания на гомон птиц. «Есть только ты и я, только мы с тобой. И мы будем забывать вместе. и мы еще крепче сжимаем друг другу руки. Не сказала бы, что я совсем уж не умею врать. Хотя я и не врач. Я никого не лечу, и уж тем более никуда не лечу, поскольку лежу на кровати. Мне нужно перестать отпускать эти ужасные шуточки. Они и вправду помогают вспоминать. Это правда, хотя и не мешают забывать. На дверной ручке висит лоскут шелка, который напоминает мне о том, что это не моя настоящая кровать. В комнате темно. За окном еще темнее. И там автомобильная парковка. Но еще и сад, который, в отличие от кровати, самый что ни на есть настоящий. Он не только реален, но и фактически наличествует там. Столь же реально и фактически наличествует, насколько я могу судить, сердитая медсестра, которая стоит в темноте в ногах кровати, на которой я лежу. Сердитая медсестра держит подушку. Это правда. Я ведь не врач. Она улыбается. Это необычно. Не это ее улыбка, а сердитая медсестра в темноте. Обычно на ее месте девушка-экзистенциалистка, пришедшая убедиться, что свет у меня выключен, что мои чайные принадлежности убраны, а лоскуток шелка на моей дверной ручке не убран, что мое окно закрыто и что за этим окном только темная парковка, а не какой-то там сад, что солнце прекратило сиять, а птицы перестали производить шум, и что я лежу на своей кровати, которая хоть и не настоящая, но фактически наличествует здесь. Лежу, глядя в потолок. Но теперь в темноте сердитая медсестра. Она стоит рядом, в ногах кровати, с подушкой в руках. И улыбается. Тем не менее, вид у нее не особо сердитый. «Я знаю, что вы здесь», — говорю я ей. «Конечно же, знаете, лапочка», — говорит она. «Я не боюсь», — говорю я ей. «Конечно же, не боитесь», — говорит она. Подушка светится в темноте, как лунный свет. «Я принесла вам вот эту подушку». «Мне не нужна ваша подушка». «Разве, лапочка?» «Она мне не требуется!» «Правда? Хорошо, когда есть подушка, когда она вам нужна». «Вам меня не напугать!» Сердитая медсестра опять улыбается. «Я здесь ради вас», — говорит она. «Здесь очень-очень темно, если не считать подушки». «Значит, вы пришли... за мной? Чтобы проследить за вами». «И куда же вы проследуете за мной? Вряд ли туда, куда собираетесь меня отправить». Она улыбается. «Я никуда не собираюсь вас отправлять». «Вот так сюрприз, должна я сказать. Не потому, что это неправда, а потому что она так говорит. «Я здесь, чтобы обеспечить вам исход», — говорит она. «Вот и все, ради чего я здесь». «За этим окном очень темно», — замечаю я. «Я хочу, чтобы она знала, что я в курсе происходящего». «Конечно же темно», — говорит сердитая медсестра. Но она и понятия не имеет. Она думает, что за этим темным окном просто темная парковка. пустая темная парковка, без машин и без хороших сыновей, которые аккуратно складывают своих матерей и их ходунки, усаживая их в свои машины и бережно обращаясь с их головами, везут их в какое-нибудь милое местечко выпить чаю, хотя терпеть этого не могут. И без золотых мотоциклов, припаркованных между темными прямыми линиями, и без мертвых приятельниц с незабудками на шеях, лежащих на спине и смотрящих в темное небо, и без тележек, которые снуют туда-сюда сквозь темные раздвижные двери, развозя фрикадельки, грязное белье и золотые водолазные костюмы. А вот чего она не знает, так это что за этим темным окном есть еще и темный сад, без сияния солнца и гомона птиц, без нас с дядечкой постарше, сжимающих друг другу руки, без названий деревьев, цветов и овощей, без ужасных шуточек про попугаев и латук, без дядечек постарше, без роз. «Вы и понятия не имеете», — говорю я ей. Сердитая медсестра просто смотрит на меня в свете, исходящем от подушки. «Какого понятия я не имею?» — спрашивает она меня. «О чем понятие, лапочка?» «Вполне разумный вопрос. Она очень хороша в своем деле, эта сердитая медсестра». «Я забыла», — говорю я. «По какой-то причине вроде как нет причин лгать ей. Может, все дело в подушке? Наверное, мне и вправду нужна эта подушка». «Помните, — говорит она, — и это легко ей дается. Это ведь не ей нужна подушка». «Мы — это исход, — говорит она. Это вызывает у меня смех. Да мне пофиг! — отвечаю я ей, прям как Фелисити или Чарити. Что вы, что менеджер по исходу? Вы оба такие личностно ориентированные!» Она улыбается. «Теперь она точно рассердилась. Хотя, похоже, не на меня». Она смотрит на подушку. Та светится в темноте. «Я здесь, чтобы обеспечить исход», — говорит она. «Именно для этого я здесь». «А не для того, чтобы быть всеобъемлющей?» — говорю я. «С прицелом на будущее?» Приятно видеть, что она опять сердится. «Не для того, чтобы отвечать высоким критериям?» Она улыбается. «Даже золотым?» Добавляю я. «С какой-то стати я должна быть с ней любезной? Она является сюда с подушкой и велит мне помнить, а я должна бережно обращаться с ее головой». «Наверное, вам все-таки понравится эта подушка», — говорит она. «Соблазн, конечно, велик. Но у меня хороший сын и занятая дочь, и аккаунт, и Господь Бог, который помогает мыть мои ноги. Я не никто. Я кое-кто, знаете ли». «Правда, лапочка?» Она сжимает в руках подушку. «Она так хороша в своем деле. По крайней мере, она не называет меня Розой. Я почти могу представить, как мы с ней играем в скребл. И, конечно, обе жульничаем». «У меня есть пароль». «Тогда почему бы вам его не использовать?» спрашивает сердитая медсестра. Она, безусловно, умеет удивлять. «Я не должна загораживать проход», — указываю я, как бы между прочим. «Загораживать?» — повторяет она. Как будто она никогда не видела этого слова. Пусть даже оно здесь буквально повсюду, вроде некой противоположности паролю. «Просто не могу не задаться вопросом. В чем смысл этого разговора? В чем смысл всех этих произнесенных в ходе него слов? И раз уж на то пошло, то есть ли смысл в непроизнесенных словах, забытых словах и словах, которые вообще не существуют, вроде «сбтосмти»? Я устала от слов. Во всяком случае, от некоторого числа слов. Есть слова, есть числа. А еще есть слова, которые содержат в себе числа. Причем не только те, что обозначают числительные или происходят от них. Вроде дважды, трижды или четырежды. Трибуна. Предварение. Подвал. Опять. «Пароль должен содержать цифры», — сказал мне малый, который здесь не живет, когда пытался найти свою жизнь внутри той горы в интернет-салоне, по обыкновению пытаясь выглядеть экспертом во всем что угодно, вплоть до цифровых технологий, хотя даже не знает, где живет. «Было приятно поболтать». Говорю я сердитой медсестре, вид у которой теперь почему-то скорее грустный, чем сердитый. Как будто у нее еще есть какое-то число слов, которыми она желает со мной поделиться. Слова, числа, скребл, бинго. Так много слов. И все они могут оказаться моими последними, если она все-таки пустит в ход эту подушку. «Хватит слов!» — говорю я. «Уберите эту подушку!» Наверняка имеется значительное число людей, которым она нужнее, чем мне. Все, что мне нужно, — это поспать или... Или... Говорит она и опять улыбается. Трудно забыть эту подушку. «Или я опоздаю на бинго!» Сердитая медсестра просто смотрит на меня. «Будьте очень, очень осторожны», — говорит она.